крепко привязан к тем вещам, над которыми думал, пока искал смысл, что остается только одно — продолжать. Модели в коре, которые этим ведают, это уже твои структуры, твои программы, твой смысл жизни. Если тебе повезло и ты выбрал хорошую сферу деятельности, радуйся. Тебе обеспечена порция счастья. Если выбрал плохо, ну что ж, довольствуйся тем, что есть. А что такое хорошая сфера? Они бывают разные, эти сферы. Но есть, мне кажется, общее качество для людей. Разные. Создавать машины, учить детей, писать стихи, только чтобы была польза. Или чтобы ты был в этом убежден. Вообще этого достаточно, убеждения. Однако трудно сохранить, если оно совсем на песке построено. А год прошел, и второй. И философия, кажется, уже давно сложилась. Живешь и перестраиваешься, колеблешься, уходишь в сторону, возвращаешься назад и немножко вперед, а может быть, только кажется, вперед. Хватит. Чем старше, тем больше страсть к рассуждениям, иллюзия мудрости. Если бы клапаны пошли... Ну что же, сдвиги есть? Сдвиги есть, конечно. Сколько уже прошло у Ларисы? 3 года? И у Тамары, Лены перевалило за 2 года. А уж много таких, которым год. Ничего, не идеально, но ничего. А вот Саша умер. Нет, еще совсем не идеально с клапанами. Они не изнашиваются, факт. Но что будет с эмболиями? Прошлые годы с 15 3 смерти. Досадные, при хорошем состоянии. Если и у этих 2 последних с новыми моделями будут эмболии, не знаю, что делать. Я придумал новые. Я, а ты хвостун. Ну и что? Я же тайна про себя. И в самом деле, я предложил обшить пластиковой тканью весь ободок клапана, чтобы тромбы прирастали и не отрывались. Я или не я? А может, и не я. Мишка. Обсуждали вместе, не поймешь. Брось. Какая разница, кто? Как все-таки важно для человека тщеславие. Хотя бы внутреннее, чтобы сам себе мог сказать «я». Нет, прижать, придавить. Еще бы чашечку кофе выпить. Нельзя. Опять нельзя. Сердцебиение, кофеин. Если бы оперировать более легких больных, результаты были бы хорошие. Снова нельзя. Не имею права. Нет уверенности в клапанах. Подождем. Ты уже совсем как старик. Все подождем, да подождем. Они тем и отличаются, старики, что больше заботятся, как бы не оперировать. Смотри. Нет, еще нет. Нормальная осторожность и расчет. Не чувствую себя стариком. Еще много всяких дел. Умом рассчитываю не так много лет впереди. А сердце не верит. Клапаны довести — 1. Камеры закончить — 2. Малая уже почти готова. Операционную новую — 3. Есть решение строить. А еще кибернетика. А модели внутренней сферы. А центр. А потом, может быть, протез сердца? Нет, нет, не загибай. Не приходит покой. Наоборот, все острее, еще трудные вопросы. Что такое человек? Общество? Все-таки они сильно прояснились для меня за последние годы. Сказались размышления, беседы с Сашей. Так и не читал, последние тетрадки не дали. Обижены. Картина. Клапан вшит.